Глава 17. «Юмирай, если ты не прекратишь мельтешить, то я отправлю тебя домой!» Не меньше него нервничащая Амидайла постучала ноготками по подоконнику. «Прошу прощения». Замерев у дальней стены гостиной, куда их проводил хмурый дракон, ястреб, не спавший толком третьи сутки, с трудом сдерживал в целом бесполезный порыв кинуться на поиски Виктории лично. Когда на следующий день Каллахэм вернулся в особняк и сообщил, что Вика в полном порядке, но пока не может вернуться назад в связи с некоторой заинтересованностью в ней его собственной матери, Юмирай смог надавить и выяснил, что произошло на самом деле. Как он не убил дракона, остается загадкой. Но в себя он пришел лишь после того, как их разняли гвардейцы во главе с капитаном Делераем, причем ястреб уверенно лидировал в избиении и удушении гонца с дурными вестями. Пока капитан приводил в себя обморочного дракона, сам лорд отправился к ее величеству и, поставив ее в известность о случившемся, в свою очередь выслушал довольно много неожиданных слов в адрес некоторых рептилоидных. Кстати, в этом он был целиком и полностью солидарен с ее величеством. Еще сутки ушли на то, что Амидайла уже лично выясняла отношения с Каллахэмом, и вот сегодня им, наконец, разрешили увидеться с Викторией. Однако ожидание затягивалось. «Проходи». Как ни прислушивался ястреб к посторонним звукам, но, видимо, недостаточно. Дверь открылась неожиданно, и также неожиданно произошло появление в комнате Виктории. Бледный, с влажными, нерасчесанными волосами, настороженным взглядом и почему-то перевязанной рукой. При этом одета она была крайне неприлично. Это что за полупрозрачная ночнушка? И она ходит в этом по замку? Шли мы довольно долго, причем, когда я спросила, Каллахэм подтвердил, замок очень большой и вырублен прямо в скале, поэтому окон тут очень мало, лестниц много. Коридоры длинные и запутанные, а женские и мужские покои располагаются на довольно большом расстоянии друг от друга. «Проходи». Пропустив меня вперед, когда мы, наконец, подошли к его комнатам, мужчина подтолкнул меня в спину, когда я немного замялась в дверях, почему-то застеснявшись, увидев в гостиной не только королеву, но и Юмирая. «Чёрт! Я сейчас на беженку похожа, а он весь такой идеальный». «Здравствуйте». Предпочтя перевести взгляд на молодую женщину, от силы лет 25, при нашем появлении вставшую с кресла и стремительно приблизившуюся, я нейтрально, но несколько настороженно улыбнулась. «Виктория». Замерев в паре шагов от нас, ее величество, шикарная брюнетка с модельной внешностью и невероятным цветом глаз, фиалковым, неожиданно подалась вперед и крепко меня обняла. «Вика. Девочка моя». Приобняв ее в ответ, потому что так требовала ситуация, сама я ощущала лишь неловкость и ничего более. «Как ты? Все хорошо? Она тебя...» Чуть отстранившись, но при этом так и обнимая меня за плечи, Амидайла пристально и требовательно всматривалась в мои смущенные глаза. «Вика, давай на чистоту. Мари тебя не обижает?» «О, нет, что вы. Ситуация глупее не придумаешь. Неужели она и правда думает, что я буду жаловаться маме-вампиру на бабушку-дракона? А ничего, что у них слегка неравнозначные весовые категории?» «Точно?» «Да, конечно». «А это что?» Палец разоблачительно указал на перевязанную руку. «А, это мы выясняли уровень моей самостоятельности и права голоса». «О!» Судя по ироничному блеску в глазах, Амидайла оценила мой ответ по достоинству. «И как успехи?» «В мою пользу». «Рада. Очень рада». Немного расслабившись, королева искренне улыбнулась, но затем тяжело вздохнула и начала неторопливо и тщательно подбирать слова. «Вика, понимаешь, я, конечно, могу тебя забрать, но, боюсь, это будет недальновидно с моей стороны. Ты, наверное, уже знаешь, что драконы стоят на ступеньку выше в силе и магическом развитии, так что тут все довольно сложно, как политически, так и психологически. Да и Мари слегка, эксцентрична». «Да, она уже просветила меня о своих желаниях. Прервав ее величество, потому что видела, как ей тяжело дается попытка обоснования своей беспомощности в нашем вопросе, добавила: и мы с ней уже почти обо всем договорились. Остались еще некоторые нерешенные моменты, но я уверена, что и по ним мы с ней найдем компромисс. У меня к вам лишь одна просьба, точнее даже вопрос. Замявшись, потому что не смогла в лоб спросить о том, кто я для нее и зачем ей нужна, смущенно прикусила губу. Вроде и простой вопрос, но в то же время и такой личный. «Да, Вика, что такое?» Я, собравшись с мыслями и глубоко вдохнув, решительно продолжила. «Кто я для вас? И зачем я вам? Разве вам не проще забыть обо мне и без сомнения окончательно отдать драконам? Репутации и все такое. Зачем вы пришли?» «Вика...» Обескураженно выдохнув, брюнетка была откровенно шокирована вопросом. «О, великое мироздание! Да как ты только могла подумать, что я брошу своего ребенка и не буду переживать о его судьбе? Да, ты мне дочь не по рождению, а всего лишь по общей крови. Но ты все равно моя. Моя, понимаешь?» Выкрикнув последние слова и не найдя в моих глазах согласия, она удивленно уточнила. «Не понимаешь?» «Нет». «Но...» Тут она явно растерялась и попыталась найти поддержку у рядом стоящего Каллахэма. «Милый, я... Она точно ничего с ней не делала?» «Ничего такого». Быстро открестившись, дракон попытался оправдать мое безразличие, причем довольно удачно, по моему мнению. «Ами, Вика и иномерянка. Может, у них иные понимания родственных связей? К тому же вы совсем не знаете друг друга. Уверен, когда вы познакомитесь ближе, вы обязательно найдете понимание». «Да, наверное». Снова посмотрев на меня, Амидайла явно смущенно улыбнулась и, пожав плечами, погладила мои руки пальцами, а затем, наконец, отпустила. «Я, наверное, в твоих глазах выгляжу глупо, да? Извини, просто мне немного неловко. Все так сумбурно происходит. Что ж, раз вы с Мари нашли взаимопонимание, то я, наверное, пойду, чтобы не выглядеть еще более нелепо. Но если что-то пойдет не так, и она будет тебя обижать, говори Каллахэму, хорошо? И будет желание и возможность, не забывай и меня, заглядывай. Я тут тоже бываю иногда, так что мы с тобой обязательно увидимся на днях, когда все успокоится и ты освоишься. Договорились?» Наверное, она действительно чувствовала себя достаточно неловко. Да и сама ситуация была довольно мутной, потому что, еще раз уточнив, что у меня все хорошо и к драконам претензий нет, она торопливо распрощалась и, подхватив под руку Каллахэма, вышла прочь. Скептично посмотрев на закрывшуюся за королевой дверь, фыркнула и качнула головой. Да уж. Вот зачем была эта встреча? Только за тем, чтобы убедиться, что меня еще не препарировали, и все. Амидайла ведь действительно никто для Мари. И попытаясь вампирша потребовать хоть что-то, драконица бы просто пару раз на нее дыхнула, и все. Причем и сама королева это прекрасно понимает. Да уж. Непостижимы замыслы твои, Господи. И тут я вспомнила, что в комнате осталась не одна. Чёрт! И снова одна неловкость. Искоса глянув на ястреба, неосознанно поморщилась. Мужчина стоял довольно далеко от меня, прикрыв глаза. Но я чувствовала, он очень раздражен. Несложно догадаться, почему. Но разве я в этом виновата? «Юми!» Вздохнув, расправила плечи и подошла вплотную. Но что сказать дальше, просто не знала. Впрочем, он и не ждал от меня слов. Горько улыбнулся и чуть наклонил голову набок. А глаза у него были черными. «Но мы ведь сможем встречаться? Не сейчас, чуть позже, когда Бана играется?» «Ты так думаешь?» «А ты не хочешь?» «Я не хочу оставлять тебя здесь, даже на секунду. Но встречаться я не хочу». «Не поняла. Как это? Не хочешь?» «Нет». Юмирай наклонился ко мне, почти коснулся носом носа и прошептал прямо в губы. «Не хочу встречаться. Хочу встречать. Каждое утро в одной постели. Хотя можно и не утро». «Да уж. И рада бы сказать тоже. Но, боюсь, если Ба будет против, а она точно будет против, то вряд ли в противостоянии полукровки и дракона в живых останется полукровка». «Когда состоится ваш полуночный слет? Найдя, казалось бы, оптимальное решение, я твердо посмотрела в его глаза, увидев в них явное разочарование. «Неужели думал, что я здесь и сейчас скажу «да»?» «Нет, Юми, я не настолько безголовая. И если Мария решит устранить помеху нашим с ней родственным узам в твоем лице, а она может, я уверена, то воскресить тебя я уже не смогу». «Чуть меньше, чем через 3 месяца». «Да, мне хватит. Тогда до встречи на балу, милый». Пока он не пришел в себя, я поднялась на цыпочки и крепко поцеловала его в губы, успев выскользнуть до того, как он меня обнял. «К моменту нашей встречи я буду знать все, что положено знать юной леди моего статуса. И если ты не передумаешь, то мы с тобой обсудим утренние встречи более подробно. И детально. И не только обсудим. А еще ты мне задолжал поход в тренажерный зал. Ой!» Не успев увернуться повторно, я оказалась зажата в его руках, причем так сильно, что возможности вырваться не было. Он ничего не говорил, просто молчал. Говорили его глаза, в которых была невероятная мука. «А давай совершим безумство». «Юмирай, ты не понимаешь. Я хочу, очень хочу, но это драконы. Пойми, драконы!» Начав кричать, потому что откровенно испугалась его настроя, не сулящего ничего хорошего, стукнула кулачком по груди, но, судя по плотно сжатым губам, для него это был не аргумент. «Ты хочешь умереть?» «Я нет!» «Нет, я не хочу умереть. Я хочу жить долго и счастливо. Но не один». «Я тоже хочу. Очень хочу. Черт, я сейчас заплачу! Ну почему он не понимает, что надо просто подождать? Немного! Всего несколько месяцев!» «Но сейчас еще рано!» «Виктория!» Дверь гостиной распахнулась так неожиданно, что я вздрогнула, а драконица раздраженно продолжила. «Девочка моя, я не поняла. Это кто?» Писец подкрался незаметно. В нашем случае дракон. И не подкрался, а распахнул дверь и уверенно вошел. «Черт! И ответить-то внятного нечего. Ну вот кто это? Опекун? Уже нет. Любовник? Еще нет. Знакомый? Ну, вполне. Только как объяснить, почему он сейчас спрятал меня за спину, словно Ба хочет прибить не его, а меня?» «Ба, знакомься, это лорд Юмирай, ястреб клана...» «Забыла. Чёрт, забыла!» «Да уж вижу!» Пренебрежительно фыркнув, драконица стремительно подошла ближе, а потом удивленно присвистнула. Да так умело и многозначительно, что я встала на цыпочки, чтобы видеть, что происходит, но так ничего и не поняла. Мари просто стояла напротив вампира и с недоверием рассматривала его лицо. И что такого интересного она могла увидеть? «Виктория, детка, выйди, будь любезна. Мне с лордом Юмираем необходимо перекинуться парой слов». Одарив меня косым и крайне любезным взглядом, женщина глухо рыкнула. «Сейчас же!» Я аж подпрыгнула. Да, Вика, оставь нас. Нам с леди нужно кое-что обсудить. Неожиданно поддержав хозяйку замка, Юмирай в этот момент даже не повернул ко мне головы, все это время неотрывно рассматривая драконицу. Черт! Мне же тоже интересно! Обиженно поджав губы, когда Ба снова посмотрела на меня так, словно я тут лишняя, недовольно фыркнула и торопливо вышла. Была мысль подслушать, но интуиция шепнула, что не стоит. Если меня застукают за этим делом, то просто выговором я не отделаюсь. Да не очень-то и хотелось. Хотя обидно. Что такого она могла увидеть? Неторопливо бредя по коридору, я прокручивала эпизод за эпизодом, воссоздавая по памяти образ вампира, и, наконец, до меня дошло. Глаза! Чёрт! С трудом подавив в себе желание хлопнуть себя по лбу, а затем вернуться и проконтролировать, чтобы она его всё-таки не прибила, я буквально заставила себя идти дальше и не оборачиваться. Она точно увидела его черные глаза. И она точно знает, что они обозначают. Господи, только бы она его не убила. От нервных размышлений и метаний неожиданно разболелась нога, так что в свою комнату я входила уже отчетливо прихрамывая, и единственным моим желанием было завалиться на кровать, что я и сделала. А затем на меня накинулись мысли одна страшнее другой. Вариантов была тьма тьмущая, причем начиная с убийства неугодного возможного зятя, заканчивая генетическими экспериментами с этим самым зятем. Чтоб, значит, соответствовал необходимому минимуму. Господи, только не это. «Значит, лорд Юмирай», — многозначительно протянула леди сапфирового клана, при этом высокомерно приподняв бровь. «Ястреб, если не ошибаюсь...» «Лорд Юмирай Васина, ястреб клана Каруха», сухо представившись полным именем, мужчина добавил, хотя и так было очевидно, «полукровка». «Вижу, вижу», старательно рассматривая необычайно сильную ауру стоящего напротив мужчины, драконица что-то мысленно прикинула и поинтересовалась, не скрывая иронии. «Когда произошла активация?» «За несколько дней до похищения». Ответ был краток, но большего и не требовалось. «Я против». «Ваше право». «О, какой смелый мальчик!» Искренне удивившись тону, в котором не было ни страха, ни сомнения, Мари неторопливо обошла застывшего мужчину кругом, при этом все присматриваясь к ауре. «Ты ей не пара, птичка. Не вам решать». Повернув голову и встретившись взглядом с той, что могла его в секунду уничтожить, мужчина не собирался отступать. «В любом случае жизнь без нее будет бессмысленна. Зачем? Очередной десяток лет в сером мире? Глупо». Он узнал, какой яркой может быть жизнь рядом с ней, и на меньшее он не согласен. Виктория абсолютно взрослая высшая птица, и только она вправе решать, с кем ей быть. «Что ж, значит, я предоставлю ей право выбора». Окончательно рассмотрев ауру и в целом приятно удивившись, в частности, женщина не собиралась менять свои планы. «Когда там ваш слет? Через 3 месяца? Отлично. Если в ту ночь она выберет тебя, так и быть, против не буду. Но если нет, не обессудь. А теперь свободен, вампирчик, у меня дела. Я хочу попрощаться с девушкой». «Хоти». Пренебрежительно фыркнув и без особого труда выдержав полный ярости и нескрываемой ненависти взгляд, женщина одним щелчком пальцев создала портал в парк королевского особняка. «Не задерживай, у нас с Викторией еще шопинг, и да, даже не пытайся увидеться с ней до полуночного слета, я ведь могу и передумать». За вампиром схлопнулся портал. а лицо драконицы из стервозного стало невероятно грустным и даже несколько обиженным. Она только что обрела внучку. Она не отдаст ее первому встречному полукровке, пускай тот даже столь необычайно силен и перспективен. И плевать, что влюблен. Ей на все плевать. Все-все успокоилось. Вдохнув и выдохнув несколько раз, Мари смогла взять себя в руки. Еще утром она распланировала будущее девочки на годы вперед, и не в ее правилах отказываться от четкого следования плану. Да. А слет? Ну, подумаешь, слет. Тут главное — правильный подход к делу, ведь Виктория может влюбиться в кого-нибудь другого и раньше слета, в кого-нибудь менее сильного и перспективного, но намного более внушаемого. Например, в кого-нибудь из драконов клана Изумруда. Так... Надо будет на днях сходить к ним в гости и полюбопытствовать, кто из мальчиков еще не женат. А сейчас необходимо немного расслабиться и побаловать себя и свою крошку. И самым лучшим средством во все времена был шопинг. К тому моменту, когда ко мне в комнату вошла невероятно благодушная Ба, я успела накрутить себя до такой степени, что готова была порвать всех и каждого, и в первую очередь ту, что подошла к моей кровати и как ни в чем не бывало поинтересовалась. «Милая, а не сходить ли нам по магазинам?» «Сходить», — послушно кивнула я, хотя в этот момент хотела вытрясти из нее душу. «Немыслимо. С одной стороны. Она вся такая обычная, стройная блондинка, которую раз-другой правильно ударить, и все, пиши некролог. С другой стороны, передо мной чуть ли не тысячелетнее, мудрейшее и могущественнейшее существо, целиком состоящее из магии, для которой я не ровня, а так — игрушка. И сейчас она будет в меня играть. Противно. Вика, в чем дело? Видимо, мое лицо отразило кое-какие мысли, потому что Мари присела рядом. «О чем вы с ним говорили? Где он сейчас?» «Ты о вампирчике?» «Неужели дорог?» Иронично хмыкнув, когда я недовольно нахмурилась, Ба вдруг снисходительно потрепала меня по руке. «Да не рычи. Ничего я ему не сделала. Мальчик решил, что имеет на тебя права, так я ему указала его место и отправила обратно». «О, вот так просто?» И никто никому и ничего при этом не сломал? Ой, что-то не верится. И он просто ушел, ничего не сказав? Ну, почему просто? У этих чокнутых полукровок все очень непросто. Ты ведь знаешь, что значат их черные глаза. Да-да, вижу, знаешь. В общем, мы с ним договорились. Он не мешает тебе жить и получать от жизни удовольствие, а я, так и быть, разрешу вам увидеться на их вампирском балу. Если он тебе все еще будет интересен, то так и быть, разрешу встречаться. А если нет, то и нечего ему тебе жизнь портить. А теперь прекрати кукситься, надевай что-нибудь поприличнее и пойдем немного развеемся. Мечтательно прикрыв глаза, Ба мурлыкнула. «Знаю я один прекрасный магазинчик с безделушками. Да, сегодня мы точно его посетим. А еще в сауну сходим. У демонов прекрасные сауны. Все, не разлеживайся, а то передумаю». И как бы ни было мне противно, но на текущий момент я могла лишь следовать уже принятому решению — разрешить собой играть. Неприятно, но все лучше, чем лежать на прозекторском столе. А с другой стороны, передо мной огромные перспективы. Одно покровительство главы рода чего стоит? Власть, богатство, магия. Еще бы так тошно не было. Послушно выбрав по совету Ба приличное синее платье с рукавами до локтя и в пол, я переоделась, потерпела, пока она меня заплетала, причем сделав из волос практически то же, что было у нее, косу в стиле дракончик, надела принесенные ею балетки и, накинув на плечи серебристый палантин, опять же послушно взяла ее за руку, когда она категоричным тоном посоветовала это сделать, предварительно создав синюю воронку-портал. «Позволь представить! Столица империи демонов! Город Фифсалия, жемчужина среди остальных городов и прекраснейшая торговая площадка. Здесь собраны диковинки со всех уголков не только страны, но и мира. Ткани, специи, драгоценности и прочие изыски. Восторженно рекламируя мне действительно красивый город с жарким и сочным восточным колоритом, который мы рассматривали с крыши двухэтажного здания, где вышли из портала, попутно Мари обмолвилась, что этот дом принадлежит ей, и она периодически им пользуется, когда нет желания возвращаться в замок, расположенный в Северных горах. «Кстати, чтобы не возникло недоразумений, постарайся не отставать. Я, конечно, без труда тебя найду по зову крови, но лучше не рискуй. Местные порой такие горячие». Многозначительно хмыкнув и попутно откровенно намекнув, чтобы даже не думала сбежать, Ба отправилась по лестнице, примыкающей прямо к крыше вниз. «Не удивляйся. Соседи знают, кто я, и давно уже не обращают внимания на некоторые странности, происходящие в моем доме. Идем, дорогая. Мир соблазнов ждет нас». И мы пошли. Уже поздно ночью, уставшая как физически, так и морально, я потихоньку перебирала в памяти эпизоды нашей прогулки, затянувшейся на много часов. Сначала мы, как и планировала Ба, посетили торговые ряды с ювелирными украшениями. Там меня все обсмотрели, забросали комплиментами, несколько раз предложили руку и сердце и прочий ливер, а заодно одарили, это уже Ба, несколькими изящными, но при этом безумно дорогими безделушками, как ехидно выражалась драконица. Первым делом она приобрела для меня сапфировый гарнитур, состоящий из кольца, сережек, браслета и ожерелья. Затем ей показалось этого мало, и она истинно по-женски, капризничая и припираясь с пожилым ювелиром, что из всего предложенного меня недостойно ничто, остановила свой выбор на диадеме, выглядевшей точь-в-точь, как моя драконья корона. 5 изящных зубчиков на серебряном ободке, сплошь усеянных сапфирами и бриллиантами. Я была бы и рада отказаться, но мне очень вежливо предложили помолчать и не мешать Ба баловать свою малышку. Затем, когда Ба вдоволь наслушалась комплиментов от ювелира, что она невероятно прекрасна и вообще годится мне не больше, чем в старшие сестры, а никак не в бабушке, мы отправились в лавки, торгующие как готовыми платьями и прочей женской одеждой, так и принимающие заказы на изготовление. Там мы провели еще как минимум 4 часа, пока меня измеряли, вертели, примеряли и прочее, и прочее. Оттуда я практически выползла, но при этом стала богаче на целый гардероб, из которого запомнила от силы пару вещей. Остальное Ба выбрала без моего участия, лишь кивая или отрицательно мотая головой во время примерки. А после мы отправились в сауну. О, да! Вот в этом месте я просто отдалась в руки профессионалок и предпочла выкинуть из головы все лишнее, потому что девочки-демоницы были великолепными массажистками, а также мастерами маникюрного, педикюрного и косметического дела. Тело отдыхало, блаженствуя в неге, а мозг иногда ловил слова, отдыхающие рядом Ба, о том, что уже завтра мы приступим к изучению моих возможностей, а также попутно изучим окружающую среду и населяющих их аборигенов. В таких местах, когда она начинала достаточно небрежно, иногда брезгливо рассуждать об остальных расах и их особенностях, я предпочитала мило улыбаться и кивать, хотя хотелось поступить кардинально иначе. Но кто я такая, чтобы спорить с самой Ба? Всего лишь ее искусственная внучка, не более. И вот теперь, когда она выполнила программу минимум по расслаблению и мы смогли вернуться в замок в горах, я безучастно лежала на спине в своей огромной кровати, невидящим взором смотрела в расписной потолок и почему-то думала о том, что в этой кровати чего-то не хватает. Точнее, кого-то. И, к сожалению, этого самого кого-то я не увижу еще 3 месяца. Справлюсь ли? Буду надеяться, что да. А все потому, что очень хочу вновь увидеть его абсолютно черные глаза. Глаза, в которых отражаюсь я.